Исходя из этих основных положений психодинамики жизни в космосе, мы должны признать, что человек, как высшее проявление жизни во Вселенной, должен был бы развивать наибольшую психодинамичность жизни, но, увы, пока этого не наблюдается. Подавляющее большинство современных «венцов творения», в кавычках, не только не сознают этого, но продолжают жить растительной и животной жизнью, не только не заботятся о высокой динамике своего духа, но, отождествляя свое «я» со своим телом, прилагают все усилия и заботы к тому, чтобы развить наибольшую динамику своих мускулов и некоторых других органов своего тела. Несмотря, однако, на такое проявление невежества к основе своего бытия, всякое проявление человеческой жизни, начиная от удовлетворения низших потребностей тела до самых высших эмоций, на которые человек способен, производится рычагом всякой жизни духом, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает, заботится ли о высоком качестве своих мыслей, побуждений и поступков, или не заботится. Но из изложенных уже ранее основ миропонимания новой эпохи известно, что каковы человеческие поступки, желания и мысли, таковы будут и следствия, такова будет его эволюция и все условия, создаваемые им будущей жизни. Но так как всякое проявление видимой нами жизни начинается в мысли, то есть на высшем духовном плане и через желание, то есть через низший духовный план, приводится в исполнение и действие на физическом плане существования, и так как на всех этих планах действует дух, то в сущности говоря нет и не может быть разделения на жизнь материальную и жизнь духовную, ибо нет границ в единой жизни, и все эти три плана существования составляют единый план бытия, и на всех на них действует и царит дух. Таким образом, лишь изучая психодинамику духа и излучаемую им психическую энергию, мы можем понять все явления жизни во всей их необъятности и сложности, ибо лишь тогда подойдем к самой сущности и основе бытия, лишь тогда познаем самих себя, ибо наш дух, будучи частью единого духа, обладает всеми свойствами его, лишь тогда поймем мудрость мироздания, единство всего сущего, величие и беспредельность Вселенной, в которой сначала до конца и от самого верха до самого низа действует единая великая сила, которая все объединяет, все творит и все разрушает. Эта великая сила есть психическая энергия. Что же такое психическая энергия? Психическая энергия есть великий аум, сказано в учении живой этики. Но что такое аум? Аум есть молитва. Это древнее священное сочетание понятий, которое созвучно с музыкой сфер, которое приводит организм, произносящего эту молитву, в гармоничное звучание с вибрациями высшего мира и способствует притоку в него психической энергии. В созвучии аум – триединое сочетание высших понятий, в котором а – есть мысль, основа, у – есть свет, начало, и м – есть тайна, сокровенная. В этом сочетании тонкость вибраций, мудрость звучания и красота построения. Это сочетание лучших вибраций, которые звучат для настроения психической энергии. Таким образом, понятие аум есть символ сочетания высших энергий, а так как психическая энергия есть высшая энергия, то молитва аум сочетает высшую человеческую энергию с высшей космической энергией. Индусский философ Свами Вивекананда в своей книге «Бхакти Йога» говорит: «Аум, аум, произносимое как ум, есть самое священное из всех священных слов. Этим словом создана Вселенная, и оно является матерью всех имен и форм. Для создания Вселенной и приведения хаотического состояния материи в проявленную форму необходимы два фактора – имя и форма. Так как вся Вселенная построена по одному и тому же плану, то все, что существует во Вселенной, имеет имя и форму. Имя или идея есть внутренняя сущность, а форма есть видимая внешность. Объединяющий их символ есть аум. Сначала он проявляется в виде мысли и слова, а потом речи и действия. Таким образом, Вселенная есть форма, за которой находится идея, слово или логос. Поэтому Аум есть символ не только Вселенной и Творца ее, но является единственным возможным символом, обнимающим всю область всех возможных идей, и нет другого ему подобного.